Глава 18. И Герман любил поразмышлять, сидя в уборной. Не раз, будучи в сильном подпитии, он хвалился своим приятелям, что именно здесь его посетили самые умные мысли, и советовал другим последовать его примеру. Протрезвев, он понимал, что наболтал лишнего, хотя в глубине души был уверен в своей правоте. Где же, как не в этом месте, ему, человеку с такой ответственной должностью, подумать о своих делах и заботах? Вот и сейчас он сидел и думал, глядя перед собой на исцарапанную разными непристойными словечками дверь уборной. Эти надписи были настолько привычны и естественны в данном заведении, что и Герман почувствовал небывалую раскованность и ясность мысли. Ничто не мешало ему сосредоточиться на своих проблемах. А проблем было две. Во-первых, живой мертвец. Теперь это висит на нем тяжелым грузом, потому что принять какое-то решение чрезвычайно сложно. Это только в кино, где прочно обосновались разные зомби и оборотни, все просто и ясно. А вот что делать в реальной жизни? Во-вторых, этот звонок от Томми Каана. Судя по его голосу, в Медине действительно случилось что-то неладное. В связи с этим возникла и еще одна проблема. Деккер. Безукоризненно одетый, представительный человек. Но что-то в его облике было подозрительное, отталкивающее. Раньше Игерман этого не замечал, но почему-то именно сейчас его осенило. Этот тип чего-то не договаривает. Черт с ним, с живым мертвецом. Но Медин, что там происходит? Деккер явно знает больше того, о чем он рассказал. Не дай бог все это скажется на спокойно размеренной жизни Шерника. Чего ему стоило добиться порядка в городе? Надо принимать какое-то решение. Утром он чувствовал себя героем. Шутка ли? С его помощью обезврежен опаснейший преступник, маньяк, начавший свой кровавый путь еще в Калгари. А теперь ему кажется, что добром это не кончится. Слишком много вопросов, ответа на которые он найти не мог. Есть, конечно, один выход — позвонить в Эдмонтон, в вышестоящую инстанцию, и дело с концом. Но избавившись таким образом от давящей его проблемы, он автоматически лишается и того, о чем мечтал всю жизнь. Слава. Почет. Нет, нужно искать другой выход. И он существует. Не дожидаясь ночи, как сказал Томми, сколько там времени осталось, часа 3-4, вышвырнуть из Медина всю эту нечисть. И тогда он будет на коне. Кто откажется признать совершенство человека, который осмелился полезть на самое дно, чтобы вытащить оттуда на свет Божий зло и наказать его? И тут же сомнения снова начали мучить его. Мистика! Черт бы ее побрал! Стоит ли связываться со всем этим? Мертвецы, разгуливающие по улицам, оборотни, рассыпающиеся на солнце. Какая гадость! Так он сидел полчаса, взвешивая все «за» и «против». Наконец решение было найдено, и, как всегда это бывает, оно показалось ему на удивление простым. В жизни всякое случается. Может быть, Бог даст, завтра все станет на свои места. Мертвые окажутся в могилах, а всякая нечисть уберется туда, где ей и положено быть. В любом случае ему следует взять себя в руки. Другой такой возможности проявить себя — наверняка больше не представится. Упустить последний шанс, но нет. И Герман встал и, закончив все свои дела, решительно вышел из уборной. «Мне нужны добровольцы, Кормак, которые согласились бы отправиться со мной в Медин. Есть работа». «Как срочно? Это нужно сделать прямо сейчас. Времени мало. Начните с баров. Возьмите с собой Холидея». «А как объяснить людям?» И Герман на минуту задумался. «Скажите, что мы ищем осквернителей могил. Это будет ближе всего к истине. Пусть возьмут с собой оружие и лопаты. Даю вам час. Управитесь быстрее и еще лучше». Кормак ушел. Деккер с улыбкой смотрел ему вслед. «Чему вы радуетесь?» — спросил Герман. тому, что вы все-таки последовали моему совету». «Да-да, вашему совету», — раздраженно отозвался Эгерман. Деккер снова улыбнулся. «Шли бы вы отсюда, доктор. У меня слишком много дел. Если захотите, потом присоединитесь к нам». «С удовольствием». Когда Деккер ушел, Эгерман подошел к телефону. Еще сидя в уборной, он вспомнил номер телефона, набирать который ему не приходилось уже давно. Теперь в этом появилась острая необходимость. Через несколько секунд в трубке послышался запыхавшийся голос отца Эшбери. «Вы очень торопились, отец!» Эшбери сразу узнал голос своего собеседника. «Эгерман!» «Да, отчего я вас оторвал?» «Я только что с улицы, ежедневная пробежка». «Прекрасный способ сбросить эмоциональное напряжение». «Чего вам надо?» «Не догадываетесь? Мне нужен священник Эшбери». «Я ничего не сделал». «Да неужели?» «Пожалуйста, Эгерман, Бог простил мне мои грехи». «Не сомневаюсь». «Ну и оставьте меня в покое». «Подождите, не вешайте трубку». Эшбери уловил в голосе Эгермана беспокойство. «Так, так», — сказал он. «Что?» «Насколько я понимаю, у вас какие-то проблемы». «Думаю, это касается нас обоих». «Что вы имеете в виду?» «Быстро приезжайте ко мне и захватите свои причиндалы, крест, святую воду и прочее». «Зачем?» «Делайте то, что я говорю». Эшбери рассмеялся. «Я больше не собираюсь быть у вас на побегушках, Эгерман. У меня теперь семья». «Тем более. Послушайте меня. Ради своих детей». «Я не понимаю, о чем вы. Ведь вы в своих проповедях говорите о дне страшного суда. Так вот, в Медине они его уже готовят». «Кто?» «Не знаю, кто и не знаю почему. Но в том, что помощь священника нам необходима, уверен. А вы единственный, кого я могу просить об этом». «Я больше не играю в ваши игры». «Это я понял, Эшбери. Поэтому и говорю, если не придете добровольно, я заставлю вас». «Я сжег негативы, Эгерман, так что теперь вы разговариваете со свободным человеком». «У меня сохранились копии». Наступила долгая пауза. Потом Эшбери тихо сказал. «Вы же обещали». «Обещал? Ну и что?» «Вы подлец, Эгерман. А у вас белье кружевное. Ну, так что, когда мне вас ждать?» Эшбери молчал. «Я вас спрашиваю», — снова сказал Эгерман. «Через час. Даю вам 45 минут». «Дьявол, хотел бы я встретиться с вами наедине». «О, с удовольствием! Какой же мужчина откажется от такой благочестивой дамы?» Когда Эгерман увидел, сколько народу привели с собой Кормак и Холидей, он даже удивился. Обычно жители Шерника вели спокойный, размеренный образ жизни и на разного рода авантюры шли неохотно. Пожалуй, только в жару повышалась их активность. «Значит, будет жарко», — подумал Эгерман, глядя на 20 мужчин и нескольких женщин, собравшихся на солнце у двери полицейского участка. Среди них Эгерман сразу заметил фигуру Эшбери. К этому часу из Медина звонили дважды. Сначала Томми, которому Эгерман приказал вернуться на кладбище и ждать подмоги. А потом Петтин, сообщивший, что один из обитателей Медина бежал. Он проскользнул через главные ворота, в то время как его сообщники отвлекли внимание полицейских. Петтин был крайне возбужден и кричал в трубку, что они не могут пуститься за беглецом в погоню. Дело в том, что кто-то поджег автомобили. В одном из них находился радиотелефон. Петтин едва успел сказать, что больше сообщений не будет, как связь прервалась. Эгерман не стал никому рассказывать о случившемся, опасаясь, что это охладит пыл добровольцев. Все они были настроены воинственно, но вряд ли многие сохранят свою решимость, если они узнают, что там, куда они направляются, их ждет сопротивление. Когда отряд тронулся в путь, Эгерман посмотрел на часы. До наступления сумерек оставалось 2.5 часа. До Медина ехать 45 минут. Значит, у них в запасе более полутора часов, которых вполне достаточно, чтобы вытащить всех этих ублюдков на солнце и посмотреть, что с ними будет дальше. Если они действительно рассыплются на кусочки, как о том заикаясь рассказал Томми, тогда можно не сомневаться, что нечистая сила будет наказана по заслугам. Если же Деккер лжет, а его заместители снова напились до чертиков, то и тогда он найдет применение своим силам. Можно пристрелить кого угодно. Ну, например, того же зомби, который сидит сейчас в камере. В любом случае, он не допустит бесцельной траты усилий. Этот день должен закончиться кровью.